Ритуалы я проводила одна. Винки стояла неподалеку, переживая за молодую госпожу. Присутствие домовушки было необязательным, но с ней было не так одиноко. «Магия любит хозяйку», — важно сказала Винки. «Стоило мне закончить ритуал. Что ты имеешь в виду?» — спросила я, переодеваясь в обычную одежду. «Магия всегда благоволит и защищает своих детей, особенно последних в роду», — ответила эльфийка и погрустнела. «Хозяин Барти тоже такой. Ну да, мистер Крауч не выглядит тем, у кого большая семья», — протянула я. «Интересно, есть у него наследники?» Тут Винки внезапно перекосила, и она принялась осматривать помещение, словно разыскивая способ себя наказать, при этом причитая, какая она плохая. «Так, стоп», — твердо сказала я, ловя эльфа за плечи. «Я запрещаю тебе наказывать себя без моего прямого приказа». Домовушка угомонилась, а я продолжила. «Мы же договорились, что я не буду пытаться узнавать у тебя тайны семьи, Крауч». Я глубоко вздохнула. «Поэтому не надо так реагировать». Винки горячо закивала. «Надеюсь, в дальнейшем она не будет даже думать о том, чтобы себя покалечить. Домовушка мне нужна целая и невредимая. Дел на моих землях было столько, что я с ними возилась почти до 6 утра. Смысла ложиться спать не было совершенно. И если магловедение, стоящее первой парой, можно было прогулять, то за пропуск следующий в расписании трансфигурации можно сильно огрести. Притом не только он Макгонагалу, но и от Снипа. Так что я переместилась в сторожку, где пришлось хлебать бодрящее зелье и лезть под контрастный душ. Изначально, кстати, эта функция была недоступна. Пришлось покупать смесители в магловском магазине и возиться с установкой. Благослови Мерлин тех, кто придумал иллюстрированные инструкции. Приведя себя в порядок, я аппарировала в Хогвартс. Успела как раз к завтраку. И тут обнаружила, что на меня некоторые косятся. Что-то случилось. Тихо спросила я у квиддичистов. То, что ты скоро допрыгаешься, хмыкнул Баул. Не поняла, настороженно сказала я. Ребята повздыхали. Ты бы хоть не так подозрительно исчезала на всю ночь в важный ритуальный день, негромко объяснил Бличтли. Обсуждавшие что-то дурмстрангцы замолчали и с любопытством посмотрели на меня. Ну знаете ли, я фыркнула, мне как-то совершенно не хочется получить откат за неисполнение своих обязанностей. Неужели некому помочь, как же старшие родственники, удивилась Бажена. Драко вздохнул, а я ответила мрачным взглядом. Я одна, тихо сказала я, всем своим видом показывая, что не собираюсь дальше обсуждать эту тему, и так растрепало много. Хорошо, что слизеринцы не были склонны докладывать Дамблдору, только Снейпу, а тот меня прикроет, иначе его Флитвик с потрохами съест. Наших гостей без знаний не оставили, но расписание у них было уж больно мудреное. Вместо того, чтобы закрепить их за каким-нибудь факультетом или курсом, пары им раскидали с 5-го по 7-й курс, хотя никто не препятствовал, если ученики приходили на занятия младших курсов, хотя активнее всего они посещали внеклассные занятия. Например, кружок чар гости посещали чуть ли не полным составом, из-за чего в классной комнате даже было тесно, а заклинания отрабатывать приходилось по очереди. Единственным исключением для иностранных студентов был запрет на посещение зати под предлогом, что Аластер Муди не намерен делиться с посторонними собственными наработками. Мы же предполагали, что причиной была невменяемость шизоглаза, которую не стоило демонстрировать иностранцам. Если честно, я надеялась, что преподаватели, которые также сопровождали студентов материковых школ, будут проводить и для нас дополнительные занятия. Ага, прям разбежались, волосы назад. Пообщавшись со слизеринцами, я узнала, что Дамблдор наложил вето на инициативу. Мол, это связано со слухами, что в Дурмстранге активно изучают темные искусства. Супер, блин. А между прочим, мало кто бы отказался от обмена опытом. Но наши британские маги боятся всего, что даже гипотетически может быть связано с темной магией. Хотя Драко защищал теорию, что наше министерство просто делает все, чтобы студенты не учились боевой магии. Дурилы, словно не понимают, что при желании даже обычными бытовыми чарами можно запытать так, что непростительные отдыхают. Было бы желание, а запреты всяких маньяков не остановит. Интересно, можно ли меня считать маньячкой с моим осознанным и нет нарушением запретов? Хороший вопрос. Кубок огня поставили в холле и окружили золотистой линией, не пропускающей несовершеннолетних. И возле него почти постоянно кто-то терся. Да и в целом мало кто мог сосредоточиться на учебе из-за предстоящего турнира. Мы с близнецами тоже много думали о турнире, но не гадали, кто из какого факультета будет представлять нашу школу, а занимались сувенирами. Значки, брелоки, украшения для сумок и метел. Фурор произвел ночник в виде кубка огня. Нам пришлось повозиться с чарами, чтобы понять, как сделать необжигающее синее пламя, дающее мягкий и неяркий свет. Пришлось даже у Флитвика консультироваться. Вариантов сувенирных кубков было два. Подешевле, изготовленные из дерева и покрытые краской под металл, и из гоблинского серебра, но цена на них была соответствующая. Один такой кубок я поставила на свою прикроватную тумбочку в общежитии Слизерина. Можно сказать, в качестве рекламного образца. А по факту это безделушка, одно из немногих изобретений братцев, которое мне очень понравилось. Колин в свободное время дежурил у кубка, где фотографировал особо неудачные попытки штурмовать ограничительную линию. У тех, кто использовал старящие зелья, бороды получались такие, что Дамблдор должен обзавидоваться. Причем бородами могли похвастаться даже девушки. Мадам Помфри откровенно зашивалась, расколдовывая шкалеров. Весь этот нездоровый ажиотаж настолько напрягал и утомлял, что дня выбора чемпионов я ждала так же страстно, как и, к примеру, какого-нибудь Рождества. Но внешне я, как и многие слизеринцы, делала вид, что это обычный ужин. Ну и подумаешь, что за преподавательским столом помимо директоров школ участниц сидели важные шишки из Министерства магии и даже небезызвестная Рита Скитер с пером кислотно-зеленого цвета в руках. Наконец ужин закончился. Дамблдор поднялся с места, и шепотки в зале мгновенно прекратились. «Кубок огня вот-вот примет решение», — произнес наш директор. «Когда имена чемпионов станут известны, им необходимо будет подойти к столу преподавателей и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Там они получат инструкции к первому туру». Пламя в кубке резко сменилось красным, и из столпа искр вылетел обгоревший кусок пергамента. Дамблдор объявил, что чемпионом Дурсмтранга стал Виктор Крам. «Так и знала», — усмехнулась Бажена, когда зал потонул в аплодисментах. «Ну, он объективно лучший из нас», — пожал плечами Вацлав. «Если студенты Дурмстранга были рады выбранному чемпиону, то бабатанцы впали в настоящую истерику, когда кубок выбрал некую Флёр Делакур, на которую слюнями капала половина мальчишек Хогвартса. Вот это я понимаю, народная любовь», — усмехнулся Перегрин, но остальные на него зашикали. Осталось узнать только чемпиона Хогвартса. Казалось, напряжение в зале можно было черпать ложкой. Наконец из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор ловко подхватил его, прочитал написанное и впал в ступор. Скрытые за очками глаза стали практически размером с линзы, а рука с зажатым в ней пергаментом мелко подрагивала. Директор выглядел так, словно перед ним внезапно выскочил Богарт или Дементор. «Директор Дамблдор, вы в порядке?» – осторожно спросила МакГонагалл, когда все начали встревоженно переглядываться. «Чемпион Хогвартса, Вирджиния Гонт», – срывающимся голосом произнес директор. «А пачки, как говорит Мирта, я сидела в растерянности, совершенно не зная, что делать». Сидящий рядом Драко пихнул меня локтем, шепотом сказав не тормозить. «Да, он прав». Я медленно встала и в полной тишине пошла к столу преподавателей. Первым захлопал Флитвик, затем подхватил зал. Я расплавила плечи и задрала голову, не показывая паники. Не так-то просто сохранять невозмутимость, когда тебя сверлит взглядами. И если к мрачному взгляду Снейпа я давно привыкла, ледяные глаза Дамблдора пробирали до мурашек, особенно на контрасте с мантией веселенькой расцветки. «В боковую комнату», без улыбки произнес директор. Я кивнула и послушно потопала в зал наград. «Тебя послали что-то сообщить?» — с акцентом произнесла Делакур. «Я, представитель Хогвартса», — мрачно сообщила я, вставая ближе к камину. Из-за пережитого только что волнения я почему-то стала чувствовать сильный холод, поэтому протянула ладони к огню. «А мы не слишком маленькая?» — спросила француженка, смерив меня внимательным взглядом. «Все вопросы к кубку», — хмыкнула я. Уж я бы не отказалась задать ему парочку вопросов, если бы была такая возможность. Не сказала бы, что я самая достойная. В меня больше верили близнецы и профессор Флитвик. «В любом случае поздравляю», — буркнул Виктор, плечом опираясь о каминную полку. «Взаимно», — кивнула я, не сводя взгляд с огня. Какое-то время стояли молча, слушая треск дров в камине. Оттого звук открывающейся двери показался очень громким. Обернувшись, я увидела бледного как мел Поттера. «В большом зале произошел прорыв Инферно, или ты все-таки смог пролезть на турнир?» — деловито поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «Откуда ты знаешь?» — растерянно протянул Гарри. «У меня чутье на демонические эманации», – пошутила я. Гриффиндорец хотел было что-то сказать, но не успел, потому что в зал наград воодушевленным шмелем вбежал Людовик Бэгмин. «Невероятно!» – воскликнул он, схватив Поттера за плечи. «Позвольте представить вам, как бы это странно ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира. Имя Гарри только что выскочило из кубка, но он очень маленький», – удивленно протянула Флёр. «Я еще младше», – сказала я, усмехнувшись. Француженка хотела еще что-то добавить, но не успела. Дверь снова распахнулась, пропуская директоров, мистера Крауча, Снипа, МакГонагалл, Флитвика и Муди. Наших заморских гостей волновали логичные вопросы. Какого Мадрида Хогвартс выставил двух чемпионов? И почему хваленая запретная линия пропустила учеников младших курсов? «Не младших курсов, директор Каркаров», — сказала я. «Вам есть что сказать, мисс Гонт», — сказал, словно выплюнул, Каркаров. «С утра она была мисс Уизли», — недовольно процедил Шизоглаз. «Эта линия не пропускала всех, кто не достиг магического совершеннолетия», — объяснила я, игнорируя реплику чокнутого препода. «То есть студенты, имеющие развитое магическое ядро, могут пересечь черту. Доказывать пришлось на собственном опыте». «Вы бросили имя Поттера в кубок?» – спросил Снейп. «Или это сделал кто-то из ваших друзей?» «В этом случае я бы тут не стояла», – огрызнулась я. «Моей задачей было обойти черту, а не ломать кубок огня. Я не имею ни малейшего понятия, как можно добавить четвертого чемпиона». «Тогда уверен, что это проделки самого Поттера», – хмыкнул Снейп. «Мальчишка с первого дня появления в Хогвартсе только и делает, что нарушает правила и влипает в неприятности. Мне стоило больших усилий не закивать, как китайский болванчик». Декан жёг глаголом, попадая точно в цель. Поттер, как обычно, набычившись, уставился на своего любимого преподавателя. «Гарри, ты бросал в кубок свое имя?» — с нажимом спросил Дамблдор. «Или просил кого-то из старших бросить?» «Нет, сэр», — ответил Гарри. «Он может лгать», — воскликнула мадам Максим. «Магией поклянись, дубина», — негромко сказала я, пихая гриффиндорца локтем. «А, да», — опомнился Поттер и достал палочку. «Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь магией, что не бросал свое имя в кубок огня и не просил об этом никого». Мелькнула вспышка, а после Гарри засветил люмос. Я обвела взглядом преподавателей и директоров и спросила: «Мне тоже дать клятву, что я не причастна к попаданию Поттера в турнир, или поверите на слово?» Глава 64. Скандал вышел пренеприятнейший. Возмущались по большей части Каркаров, Максим и Делакур, считая, что Поттеру выпала немыслимая честь. Удивительно, но именно Шизоглаз высказал идею, что гриффиндорца хотят убить. Вот только странно, что он так легко раскусил, как именно Поттера засунули на турнир. Судя по сощурившемуся Снейпу, он тоже что-то заподозрил. Однако только Каркаров попытался уличить Муди, что вылилось в новую словесную перепалку. «Все как всегда. Слов много, а толку ноль. Мистер Крауч объяснил нам правила. Первый тур у нас на смекалку, только саму суть испытания донесут до нас непосредственно перед его началом, в конце ноября. Принимать помощь от учителей запрещено. На испытание можно принести только волшебную палочку. Все прочие артефакты строго запрещены. Зато нас всех освободили от годовых экзаменов и дали доступ в запретную секцию. Вот это просто отличная новость. Если бы Флитвик сообщил об этом раньше, то я бы с большим воодушевлением относилась к турниру». Наконец Дамблдор отпустил нас по гостиным. «Давно пора. Интересно, наши будут устраивать праздник, и когда меня на очную ставку вызовет декан или директор, будут ли пытать или ограничиться легилименцией и веритасерумом?» «Мы с тобой снова соперники», — вздохнул Поттер, когда мы прошли через опустевший большой зал. «Мы на враждующих факультетах. Мог бы привыкнуть», — фыркнула я. «Ты веришь, что это не я?» — спросил парень. «Ты же магией поклялся. Можешь тыкать этим фактом в любого, кто будет тебя в чем-то обвинить», — посоветовала я, и мы разделились. Гарри пошел в Гриффиндорскую башню, а я поползла в родное подземелье. Стоило войти в гостиную, как все резко замолчали и уставились на меня. «Что сказали директора?» — молчание нарушил Драко. «Поттер действительно стал чемпионом?» «Кто о чем? О Малфой, о Поттере», — ехидно произнес Блейз, и многие захихикали, расслабляясь. «Значит, ты из Гонтов?» — хмыкнул Баул, глядя на меня. «Значит, я из Гонтов», — подтвердила я, садясь в свободное кресло. «Род Гонтов давно пресекся», — сказала Паркинсон, скрестив руки на груди. «Не совсем так», — поправила я. «Технически последний маг, носящий эту фамилию, умер примерно в середине века, а последнего гонта по крови укокошил Поттер в годовалом возрасте. «И какое отношение к ним имеешь ты?» – спросил Теодор. «У темного лорда не получилось возродиться за счет ресурсов моего тела, а я каким-то чудом, не иначе, смогла перенять часть его способностей», – объяснила я, снимая чары сокрытия с перстней. «Я гонт не по крови, но по духу». Глава рода протянул Перегрин и выругался от избытка эмоций. «Почему сразу не сказала?» – нахмурился Майлз. «Потому что мне важно, чтобы меня уважали за мои личные качества, а не из-за принадлежности к роду», – серьезно сказала я. «Софакультетники меня не сильно поняли, ведь у нас принято выпячивать свою родословную. Но долго это не обсуждали, потому что привыкли к тому, что я, по их мнению, не от мира сего. Вместо этого народ сосредоточился на гулянке. При помощи домовиков в гостиную натащили гору еды, напитков и даже алкоголя. Надеюсь, масштабной попойки не будет, иначе с ней нам все головы поотрывает. Но уж слишком наши были рады, что Хогвартс будет представлять Слизеринка. Поттера таковым они считать отказались, потому как были уверены, что Гриффиндорец пролез на турнир обманом. Как бы ни начался новый виток конфликта Гриффиндор-Слизерин. Значит, я умудрился пригласить на бал чемпионку Хогвартса, усмехнулся Теодор, галантно принося мне бокал шипучки. «Вам придется открывать вечер», — хмыкнул Драко. «Везунчик, это если я не опозорюсь своими слабыми навыками танцев», — вздохнула я. «Никто от тебя не будет ожидать чего-то сверхъестественного, так что забей», — посоветовал Декстер. «Да и есть время на тренировки», — ухмыльнулся Блейз. «Действительно, у меня попытались выведать суть первого испытания и очень расстроились, что мне самой ничего толком не рассказали. Конечно, были и те, кто пытался меня запугивать, мол, на турнире выживает только половина участников. Но я надеялась, что мне повезет. Умирать в столь юном возрасте не хотелось, да и не думаю, что Флитвик, уболтавший меня подать заявку, желает моей смерти. Стоило утром подняться на завтрак, как ко мне подпрыгнули близнецы. Наша любимая сестра-чемпионка, улыбнулся Фред, обнимая меня за шею. «Ты должна есть хорошо, чтобы победить», продолжил Джордж. «Главное, не смейте деньги ставить», сказала я, выворачиваясь из захвата Фреда. «Наоборот», с энтузиазмом произнес брат. «У Хогвартса больше шансов победить, ведь у нас целых два чемпиона. Хоть можно попробовать денег заработать», сказал Рон, неожиданно подходя ко мне. «Поздравляю, не ожидал, что ты сможешь пройти». «Я тоже, если честно», призналась я. «В меня больше окружающие верили». «Буду за тебя болеть», продолжил меня удивлять Рональд. «За меня?» – вскинула брови я. «Это шутка, а как же Поттер?» «Он не сказал, как смог обмануть черту», – нахмурился брат. «Какой он мне друг после этого?» «Рон, он магией поклялся перед судьями, что не делал этого», – сказала я, скрестив руки на груди. «Да и, будем откровенны, Гарри не тот человек, который будет придумывать коварные планы и строить сложные комбинации. Он всегда прет напролом. В вашей команде Грейнджер является мозговым центром, а она бы не одобрила такой риск». Рональд глядел на меня так, словно я надумала достать кролика из распределяющей шляпы. Точно бедная Грейнджер думает за них двоих. Сам братец даже не задумывался над тем, что Поттер задолбался постоянно влипать в истории. Хотя даже Драко это понял, а у Рона перед глазами мелькали только слава представителя школы и тысяча галлеонов победителю. Видимо, амбиции у братца были, и не маленькие. Иначе почему он так сильно обиделся на своего лучшего друга? Если задуматься, то я Рончику не завидую совершенно. Так или иначе, все члены семьи Уизли чем-то выделялись, даже если оставить за скобками мою скромную персону. Поэтому Рон решил, что его особенность – быть другом героя. Вот только он не учел, что в этом случае он вольно-невольно остается на втором плане. Звезда по имени Гарри Поттер всегда будет затмевать приближенных. Рону нужно в первую очередь делать имя самому, не полагаясь на других, тогда и завистью не будет мучиться. Я тряхнула волосами, выкидывая из головы брата с его проблемами и загонами, и наконец пошла завтракать. На меня хоть и косились, но с расспросами не лезли, как минимум из-за того, что перед завтраком я успела пересечься с одноклассниками, которым пояснила политику партии. Случись что, именно их в первую очередь на факультетах будут засыпать вопросами, а мне бы не хотелось распространения слухов разной степени бредовости про мою персону. Все же в дальнейшем я планировал рекламировать не только себя, но и продукцию братьев, и скандалов желательно избегать. Студенты Дурмстранга смотрели скорее оценивающе. Уж квиддичисты явно поняли, что я не простая девчонка, и, наверное, донесли это до остальных. Теперь главное, не облажаться, а для этого придется не снижать темп тренировок. Отдохнуть, видимо, я смогу никогда. Повздыхав, я собрала мысли в кучу и отпарировала в сторожку, из которой с мяуканьем выбежал косолапус. «Соскучился, малыш», — заворковала я, присаживаясь на корточки, чтобы погладить кота. «Я принесла тебе сушеное говяжье легкое». Лапус тут же начал крутиться, выпрашивая лакомство. Получив желаемое, кот взял мясо зубами и, задрав пушистый хвост, снова убежал в сторожку. «Надеюсь, не на мою кровать или диван, хотя кого я обманываю. Кот есть кот, главное, чтобы его там не стошнило». Проводив взглядом косолапуса, я направилась в пещеру к алтарю, где, как обычно, отдыхала Сахис. «Я буду участвовать в турнире трех волшебников», — сказала я, не желая тратить время на расшаркивание. Змея восторгов Литвика и близнецов не разделяла, но и упадническим настроением не поддавалась. Василиск философски относилась к предстоящим испытаниям, считая, что это будет хорошей проверкой для меня, поэтому помогать мне не будут, разве что немного направлять. Ну, по крайней мере, это будет честно по отношению к другим чемпионам. Немного поболтав с Сахис, я вернулась в школу, где меня почти сразу сцапали Декстер и Харпер. «Где тебя носит?» — воскликнул последний. «Дела были», — сказала я. «Что у вас случилось?» «Не у нас», — заметил Декс, скрестив руки на груди. «Снейп сказал, чтобы ты как можно скорее отправилась в его кабинет, Мордрит». Вызов к декану хоть и был ожидаемым, но приятным от этого не стал. Ясно же как день, что мне в очередной раз устроит допрос. Ну почему я не могу быть обычной студенткой, которая не вляпывается постоянно в проблемы? Делать нечего, игнорировать вызов к декану нельзя, поэтому пришлось мне топать в подземелье, пытаясь мысленно построить возможный диалог, чтобы хоть немного подготовиться к, прости Мерлин, экзекуции. «Вижу, вы не торопились, мисс Уизли или все же мисс Гонд», — мрачно произнес Снейп, смерив меня цепким взглядом. «Второе, сэр», — вздохнула я, садясь на неизменный стул перед столом профессора. «Извольте рассказать, как вы до этого дошли». Декан был напряжен, словно натянутая стрела. «Казалось, стоит мне сделать что-то не так, и в меня сразу полетит связка далеко не самых безобидных заклинаний. Если кратко, то во всем виноват Вальдемарт», — сказала я, желая как можно скорее отделаться. Снейп дернулся и схватился за левое предплечье. «Не произносите это имя», — прошипел он, сверкая глазами. «Прошу прощения», — произнесла я, — «не привыкла к тому, что окружающие так реагируют на эту анаграмму. Если бы взглядом можно было убивать, то мне нужно было бы вызывать похоронную бригаду. Что-то мне подсказывает, что к концу моего обучения у декана существенно прибавится седых волос. Вы одна из самых проблемных моих студентов», — с бесконечной усталостью в голосе произнес Снейп. «А как же Поттер?» — тут же спросила я. «Я сказал, одна из самых проблемных», — внезапно усмехнулся преподаватель. На это мне возразить было нечего, поэтому я закивала. Пересказ от рецензированной версии много времени не занял. Декан слушал внимательно, изредка задавая вопросы, но при этом глядел на меня так, словно я была скорбна умом. «Вы хотите сказать, что каким-то таинственным образом возглавили древний род, к которому не имеете никакого отношения?» — скептически хмыкнул Снейп. «Не совсем», — поправила я. «Дело в том, что магия защищает своих детей. Поэтому, когда темный лорд, или то, что от него осталось, пытался поработить мой разум, у него мало что вышло. Но, как мне сказали, после подобных воздействий невозможно остаться прежней. Так что от лорда мне достался Парсилтанг, а вместе с ним обязательство перед пресекшимся родом. Идти по стопам родителей и становиться предательницей крови я не хочу, поэтому приходится трудиться». «И кто же вам рассказывает о подобных вещах?» — напрягся декан. «Гоблины», — тоном пай девочки произнесла я. «Вы же сейчас солгали?» — мой собеседник скептически поднял бровь. «Немного», — не стала отрицать я. «Всю правду знает профессор Флитвик, но вы сами понимаете, что я не могу рассказать всего. Не слишком ли много тайн для простой студентки?» Снейп нахмурился и скрестил руки на груди. «Я постоянно задаюсь этим вопросом, сэр», — призналась я, вздыхая. «Иногда даже думаю, что завидую тем, кто живет простой жизнью, но быстро вспоминаю, что я для этого слишком амбициозна». Слова истинной слизеринки, вздохнул декан. «Благодарю», — искренне произнесла я. «Мне постоянно это говорят, не сомневаюсь», — Снейп хмыкнул. «Можете быть свободны, но имейте в виду, директор, возможно, захочет вызвать вас на разговор». «Учту», — кивнула я и внезапно для самой себя спросила. «Профессор, как вы думаете, что общего может быть у Петтигрю и Муди, связанного со Слизерином?» «Понятия не имею», — пожал плечами декан. «А к чему такой вопрос? Они оба каким-то образом попали в наш факультетский спортивный зал», — рассказала я. «Чары помещения в идеальном состоянии точно не сбоили». «Любопытно», — с ней подкинулся на спинку кресла и потер подбородок. «Какие у вас предположения?» «На ум приходит только тот факт, что у Петтигрю есть метка», — протянула я. «Намекаете, что Аластер Муди, упивающийся», — нахмурился профессор. «Не знаю», — сказала я. «Чтобы проверить, нужно попробовать провести сквозь чары кого-то с меткой. Я подумаю, как можно это провернуть», — кивнул Снейп. Кабинет я покидала с легким сердцем, озадачила взрослого умного волшебника, и можно временно выкинуть из головы эту проблему. Все больше понимаю Захарию, который постоянно стремится перепоручить головную боль кому-нибудь другому. Жить становится намного проще. Когда началась очередная учебная неделя, я вознесла хвалу Мерлину за то, что наш курс такой малочисленный. Меня все поздравили, а девчонки вообще начали разрабатывать идею клуба поддержки, чтобы подбадривать меня во время испытаний. Это было чертовски мило. Как и самоназначенный лидер этого клуба по имени Эвелин Блэк, раздающая команды по созданию плакатов, значков и прочего. Флитвик на это лишь посмеивался, но не мешал полету фантазии своих студентов. Проблемы начались на УЗНС, совместного с четвертым курсом Гриффиндор-Слизерин. Наши змейки не могли не пройтись по Поттеру, называя его фальшивым чемпионом. Хорошо, что Хагрид вовремя появился и раздал задание. Нас с Гарри он попросил ему помочь. И дураку понятно, что лесник хочет поговорить без лишних свидетелей. Подумать только, чемпионы школы, нахмурился Хагрид. И кто вам так удружил? Меня Флитвик убедил подать заявку, честно сказала я. Он считает, что это отличный способ себя проявить. Это безрассудно, покачал головой лесничий, но тему развивать не стал. Вместо этого он перевел взгляд на Поттера. «А что скажешь ты?» «Я не знаю, из-за кого мне придется участвовать», — грустно вздохнул Гарри. «Начинается на Вол, заканчивается на Демарт», — предположила я. «Ты уверена?» — воскликнул побледневший Хагрид. «Лиф и Эви говорят, что последние несколько десятков лет именно он виноват во всех бедах магической Британии», — рассказала я, пожав плечами. «Плюс он постоянно появляется на горизонте, чтобы испортить жизнь одному конкретному школьнику. Может, ты и права», — протянул Хагрид. «Но ты же гонд, как выяснилось. Может, тебе виднее». Я на это лишь вздохнула. Вот и первая ласточка. Стоит начинать привыкать, что мне будут предъявлять претензии за действия магического родственника. «Хагрид, я знаю, каким был Том», — тихо сказала я, глядя леснику в глаза. «Но я не он, и становиться его подобием я не собираюсь. Очень на это надеюсь», сказал Хагрид, неуверенно улыбнувшись. Глава 65. «Я не думала, что так получится», всхлипывала я, утирая щеки платком, пока Снейп, ругаясь себе под нос, отмерял новую порцию успокоительного. «Я считал, что вы, как и ваше семейство, в принципе думать не способны», фыркнул декан, вкладывая в мои руки небольшой стакан, который я залпом осушила. «Вообще-то я не Уизли, а Гонт», тихо сказала я, продолжала всхлипывать. «Вообще-то гонты тоже не были великими мыслителями», продолжил язвить Снейп, сверля меня взглядом. «Недовольство преподавателя, как и моя истерика, были вполне объяснимы. В рамках экскурсии коллеги Снейп смог протащить в наш факультетский спортзал директора Дурмстранга, Игоря Каркарова. Со слов декана, Каркарова он постоянно встречал на собраниях их кружка революционеров. То есть в наличии темной метки директора Дурмстранга сомневаться не приходится. Он даже как-то в Азкабане сидел. Интересный, конечно, у них там в Европе подбор руководящего состава учебных заведений. Короче, все это означает, что я невольно создала идеальное убежище для последователей Волдеморта. Беру свои слова назад, внезапно усмехнулся декан, скрестив руки на груди. До подобного даже Поттер не докатывался. Я на это печально вздохнула, опустив голову. Зелье действовало хорошо, поэтому новой волны истерики не было. Перестав зависеть от эмоций, пусть и на непродолжительное время, мозг наконец начал работать как полагается. Так что я слегка похлопала себя по щекам, затем порылась в своей сумке, доставая исписанные от корки до корки пергаментные тетради, которые принялась судорожно листать. «Что это?» – спросил Снейп, заглядывая через мое плечо и пыталась понять написанное. «Ну, за сохранность информации я была спокойна. Во-первых, Змееустом Снейп точно не был, а значит, не поймет ни Мордрида. Ну и, во-вторых, зачаровывала записи я по методике Салазара под присмотром Сахис. Чтобы, значится, никто не мог переписать или запомнить прочитанное. А если посторонний таки попытается, то из-под пера выйдет текст пошлой песенки, которую обычно распевала Миртл, чтобы бесить окружающих. «Профессор, вы мне все равно не поверите», — хмыкнула я, отвечая на вопрос декана. «Я сам в состоянии решить, чему верить, а чему нет», — нахмурился преподаватель, скрестив руки на груди. «Поэтому я жду. Это копия исследований Салазара Слизерина», — тихо сказала я, бережно поглаживая обложку тетради. «Смешная шутка», — процедил Снейп. «Я же сказала, что вы не поверите», — я усмехнулась. Основателей волновала судьба их детища, поэтому они оставили инструкции своим наследникам. «Вам это доподлинно известно, я смотрю», — скривился декан. «Конечно, ведь к исследованиям прилагались личные дневники», — поделилась я. И вот тут с ней понаконец-то проняло. Он посмотрел на пергаментные тетради в моих руках так, словно это был, по меньшей мере, святой Грааль. По оговоркам моего дражайшего друга Драка можно было с легкостью понять, что его крестный был самым настоящим книжным наркоманом. Я предполагала, что именно это стремление к знаниям, в том числе к запрещенным, привело в итоге с ней к темному лорду. Другой вопрос, почему Зельевар в итоге отказался в стане Дамблдора? Впрочем, это не мое дело. Меня скорее интересовала возможность наладить сотрудничество с деканом, пусть и посредством манипуляции дневниками Салазара. «Ну и что такого особого в этих дневниках?» — безразлично произнес Снейп, совладав с собой. Я на это лишь широко улыбнулась. «Вы абсолютно правы, сэр», — голосом пай девочки произнесла я. «Всего лишь основы ритуалистики, рунистики, менталистики. Сокращенный кодекс рода как раз на случай, если оригинал вырожденцы утратит, но это действительно мало кому интересно, в отличие от рецептов зелья из различных частей рептилий. Сущая чепуха, это точно». «Язвите», — нахмурился декан, мрачно глядя на меня. «Немного. Все-таки я у вас учусь», — я снова позволила себе улыбку. «И чего вы хотите взамен на перевод?» Снейп мрачно взирал на меня. «Начнем с того, что полный перевод вам никто не даст», — честно сказала. «Все-таки вы не гонты явно им не станете, а разбалтывать тайны рода я не имею права, но перевести часть рецептов можно вполне. Взамен же мне нужны наставники по менталистике, а вас считают лучшим специалистом в этой сфере во всей Британии. Лезть вам не поможет», — хмыкнул декан и прикрыл ладонью лицо. При этом плечи его тряслись. «Ржет, что ли? Флитвика вы тоже подобным образом подловили?» — спросил преподаватель, отсмеявшись. «Я не буду это комментировать», — сказал я, скрестив руки на груди, своим заявлением еще больше повеселив Снейпа. «Сначала решим проблему с помещением, которую вы устроили, а после обсудим возможные дополнительные занятия», — наконец вынес вердикт декан. «Меня это устроило, так что я собрала свои записи, которые сложила в сумку, и откланялась. Конечно, хотелось похулиганить и аппарировать прямо из кабинета, но я решила пока не доводить Снейпа, хотя бы постараться. Все же у декана запас терпения был ничтожно мал, а я жить хочу. Утрирую, конечно, но суть понятна». Почти сразу я направилась к Сахис, которой сразу заявила, что мы крупно накосячили. Но хитрая змея сразу перевела все стрелки на меня, мол, это я сделала что-то не так или не все рассчитала. Единственное, что Василиск Дельного предложила, это перенести наш спортзал в другое помещение, а старое запечатать как можно надежнее, возможно, даже силами наследников. Блин, жалко. Мы с командой старались, душу вкладывали. Наверное, слизеринцы на меня весьма сильно обидятся. В смурном настроении я аппарировала обратно в замок и тут же столкнулась нос к носу с кровавым бароном, который любезно сообщил, что меня вот прямо сейчас желает видеть директор. Не говоря ничего приличного, я направилась в нужную сторону. Интересно, это Снейп настучал или Дамблдор таки созрел для разговора? Как бы то ни было, мне это в любом случае может сулить большие проблемы. «Рахат Лукум», — назвала я пароль. Каменная горгулья послушно отскочила в сторону, открывая проход на лестницу. Я глубоко вздохнула, словно перед прыжком, и поднялась в директорский кабинет, где, помимо его хозяина, обнаружился и Снейп. «Добрый день, Джинерва», — обманчиво дружелюбно произнес Дамблдор. «Проходи. Мое имя Вирджиния, директор», — мягко поправила я, скрестив руки за спиной. «Об этом в том числе я и хотел поговорить», — сказал старик, кивая на свободный стул. «Присаживайся. Чаю?» «Спасибо, откажусь», — мотнула головой я, складывая ладони на колени. «А что насчет вас, Северус?» — поинтересовался Дамблдор. «Перейдем к делу, директор», — поморщился Снейп. «Жаль, Дамблдор выглядел так, словно искренне расстроился». Старик повздыхал, сложил руки домиком и вперил колючий взгляд в меня. «Признаюсь честно, девочка моя, я очень удивлен, и даже не твоим участием в турнире. Филиас иногда хвастается твоими умениями. Но как так вышло, что ты стала Гонт? Это очень сложная история, директор», — сказала я. Откровенно врать было нежелательно. Я подозревала, что Дамблдор не только отличный менталист, но и физиогномист. Даже если не сможет прочесть мои мысли, то мимика и жесты ему вполне могут многое рассказать. Но и сидеть с нейтрально вежливым лицом нельзя, ибо так постоянно делал Том, раздражая тогда еще профессора трансфигурации. Так что я приняла вид испуганной вниманием директора ученицы, что играть почти не пришлось, избивчиво рассказать ту же версию, что я скормила Снейпу. Но ведь темный лорд пытался и Гарри убить. Почему тогда он не стал Гонтом? Задумчиво спросил старик. Я на это пожала плечами. Не знаю, чуть покривила душой я. Но, может, Уизли являются дальними родственниками Гонтов, поэтому их так не любят простые маги? Присутствующие в кабинете уставились на меня как на второго Мерлина. Я же была довольно сделанной пакостью. Ведь доказать или опровергнуть мои слова очень тяжело, почти невозможно. А наш обожаемый директор вполне может дойти до мысли, что моим родителям что-то известно о родстве с Гонтами. И дневник Тома они согласились мне подкинуть, чтобы пробудить спящие гены. Хе-хе, мисс Эйе, Гонт, вы уверены в своих словах? Нахмурился Снейп. Нет, я мотнула головой. Это не более чем предположение. Просто меня смущает, что мы с братьями почти ничего не знаем о родственниках и предках отца. Словно это тайна за семью печатями. Вот как, произнес Дамблдор. Но почему же ты никому не рассказала о смене имени? Я боялась, директор, честно сказала я. Ведь известно, что последние гонты были далеки от вменяемости, а я же не такая. Да и тот факт, что у нас очень плохо относятся к змеиустам. Я хорошо помню бойкот, который объявили Поттеру на моем первом курсе. А как же твои родители? Спросил старик. Они от меня отказались, тихо сказала я, глядя на свои ладони, нервно сцепленные в замок. Сначала их весь учебный год почти не было в моей жизни. Затем, во второй день каникул, меня отослали к Пруэттам. А дядя Игнатиус потом сказал, что будет помогать главе другого рода только после вассальной клятвы. «Как же ты живешь, девочка моя?» Казалось бы, с искренним участием спросил Дамблдор. «Мне помогают старшие братья, особенно Перси. И еще Блэки», — ответила я с улыбкой. Директор глубокомысленно покивал и внезапно произнес, что с ней рассказал ему о моем интересе к менталистике. Пришлось экстренно придумывать уважительную и относительно правдоподобную причину для интереса к не самой разрешенной отрасли магии. Как ни странно, мозг, несмотря на перенапряжение, выдал неплохую версию. Работа в министерстве, даже как-то удивленно протянул Снейп. Именно, горячо закивала я и затараторила. Дело Сириуса Блэка показало, что нашей стране необходимы талантливые менталисты. Ведь если бы Сириуса допросили при помощи Легилименца и Верита Серума, то сразу бы доказали его невиновность. Страшно представить, сколько еще невинных магов может сидеть в Азкабане. Дамблдор похвалил меня за стремление к справедливости и свернул с опасной для него темы на опасную для меня, а именно, на мой серьезный прокол со спортзалом. Пришлось мне каяться и честно говорить, что это вообще не запланировано, и лучше бы вообще перекрыть вход, пока не придумаем, как исправить ошибку. «Я не думаю, что это необходимо», — внезапно произнес старик, задумчиво поглаживая бороду. «Ведь у нас есть уникальный в своем роде, так сказать, детектор упивающихся. Мы можем выявлять последователей Волдеморта, таких, как Муди», — спросила я. «Что ты имеешь в виду, девочка моя?» — удивился Дамблдор. «Разве профессор Снейп вам не сказал, Муди смог проникнуть в наш спортзал? Я подозреваю, что он тоже упивающийся», — произнесла я. «Это невозможно», — покачал головой директор, вставая с места. Думаю, стоит поговорить с Аластером и все прояснить. Я покивала и достала карту мародеров, которую сразу активировала. Снейп серьезно заинтересовался картой, а Дамблдор спросил, та ли это карта, которую отдали Гарри близнецы Уизли. «Это копия», — сказала я. «Шизоглаз в своих комнатах, как и всегда. О чем вы?» — хмыкнул Снейп. Я перевела взгляд с карты на декана, ошарашенная догадкой. «Я ни разу не видела по карте, чтобы Муди покидал свои апартаменты», — тихо произнесла я. «Странно», — протянул старик. «У Аластера сейчас должен быть урок у шестого курса Гриффиндора и Равенкла». Я нахмурилась и отыскала на пергаменте кабинет Зати. Помимо имен учеников я там увидела очень странное имя. «Что Бартимиус Крауч делает в Хогвартсе?» – спросила я. Директор и декан ощутимо побледнели, склонились над картой, чтобы проверить мои слова, и кинулись на выход из кабинета. Ну а я побежала за ними, на ходу пряча пергамент обратно в сумку. Перед кабинетом защиты мужчины затормозили и степенно вошли в помещение. Я так понимаю, чтобы не спугнуть Крауча. Хотя на кой ему в Хогвартсе под видом шизоглаза третировать студентов непростительными, как будто у него в отделе международного магического сотрудничества дел мало. А ведь Перси как-то в письме упоминал, что они там откровенно зашиваются. Увы и ах, в кабинет меня не пустили. Так еще и всех студентов выгнали в коридор. Что случилось? Ко мне сразу подскочили Фред и Джордж. Я только открыла рот, чтобы ответить, как дверь в кабинет буквально затряслась от мощных заклинаний. Несколько особо отбитых гриффиндорцев попытались ломануться к кабинету. Пришлось при помощи ругательств и близнецов отгонять студентов в другой конец коридора. А то мало ли, какие чары там эти маги используют. Вдруг это будет что-то из арсенала массового поражения? Ученики из Равенкла тоже так решили, потому что выставили щиты. Тем временем в кабинете что-то громыхало и трещало. Там явно шел ожесточенный бой. Кто-то из студентов отлучился, чтобы позвать МакГонагаллу. Еще пара ребят, явно из чистокровных, послали патронусов домой. Вот только ни МакКошка, ни попечительский совет не успели. Послышался звон битого стекла, и все затихло. Ну и для какого Мордрида в Хогвартсе установлен антиаппарационный барьер, если некоторые маги умеют летать без метлы? Тем же вечером сердито вопрошал я. Снейп и Дамблдор, несмотря на то, что считаются одними из сильнейших боевых магов Британии, не смогли задержать Крауча. Для меня было загадкой, как тот серьезный маг с усами-щеточкой, которого я видела на чемпионате мира, мог вытворять подобное. Но на мои вопросы ответила Луна, откопавшая в старой подшивке газет статью о суде над Бартимиусом Краучем-младшим, сыном того самого Крауча, который является начальником Перси. А еще о Крауче-младшем много знал Невилл, хотя, по его заверениям, лучше бы не знал. Как я поняла, Барти Крауч еще в школьные годы вляпался в самый популярный на тот момент слизеринский клуб. Волдеморт точно совсем с ума сошел под конец жизни, раз активно вербовал школоту. Но вернемся к Краучу. Вроде как был протеже не Абыкова, а самой Беллатрикс Лестриндж. Их задержали на месте, где пытали родителей Нева. Это произошло почти сразу после падения Волдеморта. Вот только, судя по информации, которую мы откопали, Крауч-младший несколько лет назад умер в Азкабане, так что ни черта не сходится. Придется пытаться разговорить Винки, что было невыносимой задачей, но не от Муди же информацию получать. Судя по тому, что никто не заподозрил в отставном Авроре упивающегося подобородкой, Крауч отлично вжился в роли, плюс-минус вел себя как настоящий шизоглаз, так что вменяемости от него ждать не приходится. Кстати, Снейп и Дамблдор, плохие дяди, мало того, что не позволили мне найти в апартаментах препода настоящего Муди, так даже не поблагодарили за выявление подделки. Но они не учли, что кровавый барон расскажет мне, где нашли шизоглаза. В зачарованном сундуке, который, помнится, Крауч притащил еще на пир в честь учебного года. И держал Аврора в живых, чтобы срезать волосы для оборотного зелья. Из-за пережитого Муди был не в самом лучшем состоянии, поэтому его пришлось госпитализировать. Ну а мы временно остались без преподавателя Зати. Студенты вовсю шушукались, обсуждая произошедшее. Особенно расспрашивали, так сказать, свидетелей, только и они мало знали. Ну а я, как хитрая слизеринка, либо юлила, не отвечая прямо на вопросы, либо вообще убегала от разговоров. В этом мне хорошо помогала карта мародеров, которую я проверяла по 100 раз на дню, а не как до этого. Ну и аппарация. «Привет, Винки, как дела?» – спросила я, входя в сторожку. Ко мне тут же подбежал смявым Лапус, забравшийся на плечо и свесивший с моей спины передние лапы, а мне пришлось поддерживать его под зад. Нет, я, конечно, рада, что кот по мне соскучился, но он же тяжеленный. Хорошо, хозяйка Джинни, отозвалась домовушка, появляясь передо мной. Я позвала эльфийку в гостиную, где села на диван. Урчащий лапус в порыве кошачьей нежности лизнул меня прям по волосам, что ему не понравилось. Дурашка. Пришлось силой стаскивать кота с плеч и положить его на колени. «Винки, я бы хотела поговорить о твоем бывшем хозяине», — сказала я. Эльфийка сделала круглые глаза и открыла было рот, чтобы начать причитать, но я ее перебила. «Никаких тайн мне не нужно. Просто, видишь ли, оказывается, с начала сентября в Хогвартсе под чужой личиной был сын Бартимиуса Крауча. Хозяин Барти был в Хогвартсе», — тут же вскинулась Винки. «Ему нужна помощь. И вот тут я наконец поняла, какую свинью сама себе подложила, дав клятву домовушке по мере сил помочь представителям семьи Крауч. Я и представить не могла, что их больше одного, так еще и упивающийся. Прав был Драко, называя меня идиоткой». Глава 66. Пришлось отдать домовушке приказ не разыскивать Барти Крауча-младшего, чтобы не создавать мне дополнительной головной боли. Помогу ему, только если он сам напорится на меня, но и то лишь после проверки его разума нашей змеиной примадонной по имени Сахис. Рисковать бездумно своей шкурой я не собираюсь. Хватит с меня и турнира. Перси, Билла и Чарли, кстати, мое попадание на турнир трех волшебников не обрадовало. Однако они единогласно признали, что это вполне в моем стиле. Почти то же самое написала Марчбэнкс, только в менее вежливой форме. Сказать по правде, она пригрозила оттаскать меня за уши за опасную самодеятельность. Я даже обрадовалась, что экзамены в этом году у меня отменили. Постараюсь куда-нибудь слинять из школы на время прибытия экзаменационной комиссии, либо все-таки придется просить политического убежища в Дурмстранге. Однако со всеми этими проблемами я упустила странные шевеления на факультетах. С подачи наших бравых слизеринцев многие начали судачить о том, что один из чемпионов Хогвартса фальшивый и обманом пролез на турнир. Ну и, конечно же, змейки не будут топить такую же змею. Короче, опять огребал Поттер. И я могла бы сказать, что меня все так любят, потому поддерживают, но это неправда. Было стойкое ощущение, что почти все студенты решили таким образом отомстить за привилегированность Гриффиндора в последние годы. Даже значки сделали, балбесы. Я пыталась было сказать свое фи, но меня попросили закрыть варежку и не вмешиваться. Слизеринцы так вообще придумали теорию заговора, будто Поттера на турнир выдвинул чуть ли не сам Дамблдор, чтобы не дать дорогу другим факультетам, особенно нашему, в свете подрыва репутации Слизерина из-за Темного Лорда. Мирта и Ви окрестили происходящее ожидаемым безобразием и посоветовали мне не заморачиваться. Легко сказать, меня эти мигающие значки бесили до невозможности. Хорошо хоть, что их не близнецы делали, иначе я бы их прибила к мордредовой матери. Со всеми этими мрачными думами я и не заметила, как дошла до аудитории, где будет проводиться процедура проверки волшебных палочек. Улыбочку, стоило мне пересечь порог, как я услышала звонкий мальчишеский голос, и спустя мгновение меня ослепила вспышка. Дежавю. «Колин, чтоб тебя!» От неожиданности воскликнула я. «Ты разве не должен быть на трансфигурации? Я школьный фотограф», — важно кивнул друг. Профессор Флитвик решил, что нужно запечатлеть важные для жизни студентов моменты. И это прекрасное решение. К нам подошла блондинка в эксцентричной мантии желто-зеленого цвета, цепко схватившая Колина за плечо. Удивительно талантливый парнишка. Пророк готов купить эксклюзивные права на публикацию некоторых фотографий. «Сначала предпочту проконсультироваться у знающих людей», — серьезно сказал Колин. И тут же ему пришлось временно нас покинуть, потому что Люда Бэгмин попросил привести Поттера. Я же обвела взглядом помещение и уныло вздохнула. Похоже, что из чемпионов я первая явилась на точку сбора. Итак, Джиневра, начало Рита Скитер, глядя на меня, Вирджиния, мягко поправила я, у магии, изменившей мое имя, своеобразное чувство юмора. Хорошо, Вирджиния, кивнула журналистка, не согласишься дать небольшое интервью, твой товарищ мне все уши прожужжал идеей серии статей о наших чемпионах. Прекрасная идея, горячо закивала я, мне рассказывали, что Скитер любит, когда ее нахваливают, а мне нужно, чтобы газеты писали обо мне исключительно в положительном ключе. Так что я продолжила. А еще можно рассказать читателям о школах-участницах для улучшения взаимоотношений между странами. «Так ты согласна?» — вернулась мисс Скитер к интересующей ее теме. «Конечно», — улыбнулась я, — «мы можем поговорить сейчас или встретиться позже в Хаксмиде». Я замолчала и многозначительно подмигнула. Журналистка разулыбалась и сообщила, что непременно свяжется со мной позже. Если она действительно так хороша, как о ней говорят, то она явно знает о моих возможностях сваливать из Хогвартса. Но вслух об этом лучше не говорить. Тем более, что в аудиторию пожаловали Крам и Делакур. В голове сразу всплыли наставления Эви о том, что с другими чемпионами нужно дружить или как минимум нормально общаться. Во-первых, меньше риск нападения во время заданий, если будем их выполнять толпой. Ну а во-вторых, связи на континенте лишними не будут. Тем более, что и Крамы, и Делакуры являются весьма влиятельными семьями. И опять я рассматриваю людей как функции. Луна мне снова лекцию прочитает, если узнает. С Виктором я могла нормально пообщаться в библиотеке и во время приема в пище, поэтому я подошла к Флёр и втянула ее в разговор о косметике. Уж в ней девушка явно разбиралась. И, как быстро выяснилось, не только в магической, но и в магловской. В обсуждение живо включилась мисс Скитер, которая, несмотря на несколько специфическую внешность, была весьма ухоженной женщиной. К приходу последнего чемпиона у меня на руках был целый список косметических средств для кожи, волос, ресниц и ногтей. Еще оказалось, что Флёр неплохо разбирается в рунах, к которым я тоже была неравнодушна. Мы обе сокрушались, что, скорее всего, не получится на испытаниях продемонстрировать познания в рунистике. Все-таки турнир – это прежде всего зрелище и только потом проверка знаний, преимущественно практических. Стоило Поттеру войти в аудитории, как Скитер подскочила к нему с тем же вопросом, что и 10 минутами раньше ко мне. Гриффиндорец на это лишь неопределенно пожал плечами, словно растерявшись. А этого рядом с такой акулой журналистики делать вообще нельзя было. Так что Рита Скитер утащила бедного Поттера в чулан для короткого интервью под наше с Колином тихое хихиканье. Флёр на Гарри в принципе было плевать. Ну а Виктор проводил мальчишку сочувственным взглядом. Вот уж кто точно знает, каково быть под прицелом кучи журналистов и колдокамер. Кстати о последних. Пока главная журналистка Туманного Альбиона допрашивала Поттера, нас фотографировали для газеты. Портреты и в полный рост. Я с другом удержалась от ехидных сравнений с аврорской съемкой преступников. Вместо этого я улыбалась во все 32 зуба и послушно поворачивалась, следуя командам Криви. Вот уж кто настоящий спец в запечатлении момента. Даже фотограф Пророка внимательно слушал Колина и не лез со своими советами. Во время проверки палочек выяснилось, что бабушка Флёр веяла. Теперь понятно, почему мальчишки за ней толпами бегают. Даже сочувствую ей. Наверное, неприятно, когда тебя толком не воспринимают как личность. Наконец подошла моя очередь. Мисс Гонт, значит, вздохнула Ливандер, бережно взяв мою палочку. Тис и коготь дракона, 13 дюймов. Очень мощная палочка, отлично подходит для дуэлянта. Теперь я понимаю, почему она вас выбрала. Внимательно осмотрев палочку, Ливандер наколдовал серебристую змейку, которая быстро растворилась в воздухе, и вернул артефакт мне. Я вернулась на свое место, поглаживая палочку, которая чуть ли не гудела от возмущения. Артефакту определенно не понравилось прикосновение постороннего мага. Как бы палочка барахлить не начала в ближайшее время. После того, как был вынесен вердикт, что все палочки прекрасно работают, фотографы сняли всех чемпионов вместе с судьями, и наконец нас отпустили обедать. Однако не успела я дойти до большого зала, как меня поймали Луна и Захария. «Кажется, мы догадываемся, что будет на первом испытании», — тихо сообщила Лавгуд. «Так что быстро двигай в запретный лес», — продолжил Смит, уперев руки в бока. «После обеда, иначе могут возникнуть вопросы», — подняла ладони я. «Мало ли, может, я там надолго зависну». Оставаться голодной ой как не хотелось. Итак, драконы. Я сидела на толстой ветке особо высокой сосны и наблюдала за всполохами пламени, видневшимися в толще деревьев. Ящеров-драконологи разместили во внешнем круге запретного леса. Внутренние-то мы после дементоров так и не открыли в целях безопасности. По этой же причине я и сидела на границе внутреннего круга, наблюдая издалека. Наблюдала, нервно грызла шоколад и напряженно думала. Сомневаюсь, что нам придется убивать драконов. Они редкие животные, целая туша стоит не просто много, а запредельно много. Овчинка выделки не стоит. Значит, нам предстоит нечто другое. И вот тут моя фантазия разбегалась. Доев шоколад, я горестно повздыхала, но достала из сумки блокнот и карандаш. Особой помощи мне ждать не приходилось, поэтому нужно было составить список тем и литературы для изучения. А поскольку я не имела ни малейшего понятия, каких драконов привезли, изучать придется всех. Ужас. Хорошо еще, что благодаря Чарли у меня есть энциклопедия драконов, которую я обычно воспринимала как увлекательное чтиво на вечер. Похоже, что нужно будет учить. Бедные мои мозги. Окинув взглядом очередной всполох пламени, я поморщилась и отпарировала к школе. До самого замка добиралась трусцой, делая вид, что была на пробежке. Во время завтрака я продолжила размышлять, игнорируя разговоры за столом. Стоит ли рассказывать другим чемпионам о драконах? С одной стороны, они очень опасные твари. Это я про ящеров, если что. А с другой, испытание по идее должно быть чуть сложнее школьного экзамена. Да и все, кроме Поттера, сознательно подавали свои заявки. Гриффиндорцу же, я уверена, кто-нибудь поможет. Так что я решила пока информацию приберечь. Не очень благородно, конечно, но я и не претендую. Поэтому, доев, я навострила лыжи в библиотеку. Выходной же, возмущался Драко, плетясь следом. Может, лучше в шахматы сыграем или полетаем? У меня испытание скоро, мрачно сказала я. Нужно готовиться. Тебе стало что-то известно? Воскликнул друг. Пришлось на него шикнуть, чтобы не орал. А то идущие по коридору студенты стали на нас оглядываться. На свою голову Малфой вызвался мне помочь. Я честно предупредила его, что собираюсь торчать в хранилище знаний весь день, но друга это не испугало. Поздоровавшись с мадам Пинс, мы двинули вдоль рядов. Сверяясь со своими заметками в блокноте, я доставала с полок книги, которые передала в руки Драко. Наследник рода Малфой очень быстро подрастерял свой пыл и бурчал недовольно. «Тебя, что ли, Грингер покусала? Я, знаешь ли, хочу выйти из турнира не просто живой, но и здоровой», — фыркнула я, доставая книгу об огненных чарах и защите от них. «Так что работы предстоит много». Драко повздыхал, но сел за стол и раскрыл одну из книг. Я наложила барьер от подслушивания и произнесла: «Ищи все про драконов и про то, как с ними бороться». «Ты шутишь?» — воскликнул Малфой. Я мрачно посмотрела на него. «Тебя за ручку отвезти в запретный лес, где держат этих тварей», — хмыкнула я. Мой собеседник выдохнул и выругался себе под нос. «Верю на слово», — вздохнул парень. «Ты в этом мордредовом лесу ориентируешься чуть ли не лучше Хагрида». Я улыбнулась и взяла книгу о чарах, сразу достав тетрадь для конспектов. Драко уже листал справочник по драконам. Есть в этом некая ирония. Парень, названный в честь созвездия дракона, будет помогать мне искать способ с ними бороться. В библиотеке мы сидели до самого ужина, пусть и с перерывом на обед, после которого к нам присоединились мои одноклассники. Толпой информации мы нашли немало. Мне лишь оставалось все выучить и отработать необходимые чары. И про физические тренировки забывать нельзя. Кстати, наш спортзал перенесли поближе к факультетской гостиной. Только вход теперь был защищен не чарами, а портретом Алмерика Саубриджа, знаменитого охотника на троллей. Стать стражем нашей новой обители его уговаривали мы с бароном. Хотя и сам маг был рад хоть так помочь подрастающему поколению становиться физически сильнее. И, глядя на огромного, покрытого мышцами мужика, поигрывающего двуручником, многие студенты впечатлялись. Старое помещение надежно запечатали, скормив студентам байку о том, что оно аварийное и может в любую минуту чуть ли не сложиться. Правда была известна лишь ограниченному кругу лиц. Мне даже пришлось дать Дамблдору клятву, что я не буду трепаться о том, что натворила. Может, оно и к лучшему. Я явно чуть ли не последняя ведьма, готовая как-либо помогать тому и его сомнительному кружку энтузиастов. Как ни странно, софакультетники отнеслись к вынужденным переменам философски. Только ремонт им было жалко. «Ощущение, что ты переживаешь больше нас всех, малявка», — фыркнул Монтегю, ожидая, когда освободятся турники. «Я хотела принести пользу факультету», — уныло сказала я, выполняя упражнения с не сильно тяжелыми гантелями. «У тебя, что ли, пунктик на том, чтобы приносить пользу?» — закатил глаза Уоррингтон. «Эвелин Блэк говорит, что у нее синдром отличницы», — заявил Харпер. «Это что получается?» — заржал Бличтли. «Гонт, слизеринская разновидность заучки». Глядя на смеющуюся команду, я медленно выдохнула. Если заявление Бличтли перерастет в дурацкое погоняло, то я точно знаю, кого мне убивать. Возможно, даже медленно и очень жестоко. Глава 67. Воскресный спецвыпуск «Пророка» я ждала с нетерпением. Не знаю, как у мисс Скитер это получилось, но она смогла выбить целый номер, посвященный чемпионам турнира трех волшебников, и сверстали его весьма быстро. С Ритой мы встретились во вторник в Хаксмиде. Ради интервью я даже прогуляла астрономию и прорицание, но и выглядела как истинная британская молодая леди и готова была к любым вопросам. Да я к экзаменам так никогда не готовилась. Зато, читая статью о себе любимой, я была довольна. Неплохая вышла история о сироте при живых родителях, которая, несмотря ни на что, не сдается и пытается выбиться в люди. Забавно, что вездесущая журналистка пыталась получить комментарии от моих родителей, но те ответили только летучим мышиным сглазом. Тем самым в глазах обывателей я вышла нефиговой жертвой. Про Крама все было понятно, его в магической Британии хорошо знали. Флёр выставили милой и слегка наивной девушкой, которая очень гордится тем, что кубок выбрал ее.